33. Март 1. Пространство никогда не бывает безгласным. У него есть всегда своя нота, на которую оно звучит. Эта нота все время меняется. Можно слушать звучание струн пространственной арфы. Не всегда она настроена гармонично. Порой тяжкие или печальные звуки проносятся в нем. Как соль на открытую рану, действуют они на центр. Конвульсии потрясают космос, неся волны смятения. Невидимое пространство вокруг полно жизни. Подобно тому, как в видимой природе можно наблюдать бури, грозы, ураганы, ветры, затишье, жар, холод, тишину, покой и другие явления, точно так же разнообразна и пространственная жизнь, незримая физическому глазу. Арфа духа человеческого вибрирует на нее и звучит в соответствии. Настроение, подавленность, подъем, тоска, легкость или тягость на сердце — все это реакции микрокосма человеческого на пространственное воздействие. Невидимые воздействия сильнее и глубже видимых, и не скрыться от них. Как можно скрыться от дождя или холода в теплой комнате? Люди только не отдают себе отчета в том, сколь большую роль играют эти явления в их жизни. Но волны пространства можно слушать сознательно и, уловив пространственную ноту, располагать действия свои и поведение свое соответственно. Так в одни тяжких, перекрещивающихся токов можно напрячь спокойствие или состояние равновесия. Или когда редкая радость в пространстве звучит и душа поет, можно бросить в великое лоно лучшие зерна очередного посева. Древние иерофанты располагали действия свои по светилам, с помощью которых они определяли характер пространственной настроенности. Каждый чуткий организм и без звезд чувствует эти воздействия. Чувствуют все, в той или иной мере. Лишь по радостным или угнетенным лицам людей видите следствие этих воздействий. Нельзя отрицать наличие пространственной жизни и мощных энергий ее обусловливающих.